Глава 7. Казбек. Я сидел за столом, слушал Олега, который что-то увлеченно рассказывал о своей новой идее для бизнеса. Но в голове у меня шумело. Вместо слов друга я слышал свой внутренний голос, пытающийся привести мысли в порядок. Все пошло не так еще с дороги. Эти поцелуи. Я пытался убедить себя, что это ничего не значит. Просто импульс, эмоции. Но каждый раз, когда я смотрел на Алину, сидящую рядом с Катей, в моей голове снова вспыхивали обрывки этого момента. Ее губы, ее прикосновения, ее руки, обвивающие мою шею. Я не мог справиться с этим. Никогда такого не было. Я всегда думал о близости только тогда, когда для этого был подходящий момент. В спальне, в определенное время, когда я был к этому готов. Все было под контролем. А теперь? Сейчас, когда мы сидим за столом среди людей, я вдруг чувствую, как она меняет все. Как мои мысли становятся неподконтрольными. Она сидела чуть дальше. Разговаривала с Катей, смеялась и даже не смотрела в мою сторону. А я смотрел. Я ловил каждое ее движение. Замечал, как она поправляет волосы, как чуть опускает голову, когда смеется. «Соберись, Казбек!» Сказал я себе, крепче сжав бокал с соком. Но это не помогло. Каждый раз, когда я закрывал глаза, мне вспоминался тот момент в машине. Ее губы, ее запах. Я даже почувствовал, как в груди поднимается что-то похожее на злость. На самого себя. Как я могу думать об этом здесь? Почему я не могу просто выключить эти мысли? «Казбек!» Олег хлопнул меня по плечу, заставив вернуться в реальность. «Ты чего такой задумчивый?» «Все нормально», — отозвался я, натянуто улыбнувшись. «Устал?» — спросила Катя, переводя на меня внимательный взгляд. «Да, немного», — кивнул я, избегая смотреть на Алину. Я слышал ее голос, но не поворачивался в ее сторону. Она что-то рассказывала, и в ее голосе было тепло, к которому я не мог привыкнуть. «Почему это так сложно?» — подумал я. Никогда раньше я не чувствовал себя таким уязвимым. Как будто она разрушила все мои стены, и я остался перед ней безоружным. В тот момент я понял, что с этими мыслями я не справлюсь. Все изменилось. Я не знал, к чему это приведет, но мне предстояло это выяснить. Мы поднялись наверх, и Алина первым делом осмотрелась в выделенной нам комнате. Просторная, с мягким светом, большая кровать в центре, аккуратно застелена белым бельем. Она улыбнулась, как будто оценила удобство, и уже начала говорить что-то вроде «Ну, вполне уютно, не так ли?» Но я ее не слушал. Мое тело будто больше не подчинялось мне. Я подошел ближе, и пока она еще что-то рассказывала, взял ее за талию и резко притянул к себе. «Казбек, ты чего?» — начала она, но я не дал ей закончить. Мои губы накрыли ее слова. Горячо, нетерпеливо, будто я пытался высказать все, что до этого боялся сказать. Она замерла, явно удивленная, но потом, как будто отдаваясь этому моменту, обвела мои плечи руками. Я чувствовал ее растерянность. Но вместе с ней отдачу, эту энергию, которая разгоралась между нами еще в машине. «Ты же хотела, чтобы все было как в твоих дурацких фильмах», прошептал я, отрываясь от ее губ на долю секунды. Алина тихо рассмеялась, но ее смех тут же сменился тихим вздохом, когда я склонился к ее шее. Ее пальцы скользнули по моей спине, чуть дрожащие, но уверенные. Я чувствовал, как она отвечает на мой порыв, не отпуская, словно боясь, что это все прервется. Мы отступили к кровати. Ее руки все еще держали меня, когда я осторожно уложил ее, ни на миг не отрываясь от ее губ. Весь мир исчез. Остались только мы двое. Ее дыхание стало чаще, а пальцы сжимали ткань моей рубашки. «Казбек!» Тихо выдохнула она, но снова не успела ничего сказать. «Хватит говорить. сказал я мягко, но твердо, снова склоняясь к ее губам. Я старался быть нежным, но все, что было внутри, требовало большего. Мое тело слушало ее дыхание, ее движение, как будто каждое прикосновение давало мне разрешение продолжать. Она смотрела на меня так, как будто сейчас, в этот момент, я был для нее всем. И это сжало мое сердце. Впервые я почувствовал не просто страсть. Это было что-то большее. Что-то, к чему я боялся подступиться все эти годы. Ее пальцы перебирали мои волосы. Ее губы искали мои снова и снова. Я чувствовал, как она отдается полностью. Как наши движения сливаются в единый ритм, как ее тепло становится моим. Все это длилось дольше, чем я мог себе представить. Страсть сменялась нежностью, а нежность чем-то глубже, чем я мог понять. И когда все закончилось, я не мог оторвать от нее взгляд. Она лежала, глядя на меня, слегка улыбаясь. «Это точно было как в фильме», — тихо сказала она. Ее голос дрожал, но не от усталости, а от счастья. Я только усмехнулся, прижав ее ближе. На этот раз, впервые за долгое время, я действительно чувствовал себя живым. Я проснулся раньше нее. Лежал на спине, глядя в потолок, и чувствовал, как мысли тяжелым грузом оседают в голове. Ночь вспоминалась отрывками. Ее глаза. Ее руки. Этот жар, от которого я терял контроль. Я не знал, что со мной происходит. Не знал, как вообще это произошло. Она спала рядом, тихо, спокойно, будто ничего не изменилось. Ее волосы раскинулись по подушке, губы чуть приоткрыты. Она выглядела безмятежной, а я нет. Я никогда не был таким. Все в моей жизни шло по плану. Даже близость. В спальне я знал, чего хочу и когда. Знал, как действовать, чтобы все было правильно. Но вчера все это разлетелось в клочья. Я не думал, не планировал. Просто поддался. Чему? Я повернул голову, чтобы снова посмотреть на нее. У Алины было спокойное лицо, будто накануне мы просто поговорили за чашкой чая. Ее легкость всегда выводила меня из равновесия. Сейчас. Она казалась еще более невыносимой. Мой разум сопротивлялся. «Вернись. Собери себя. Это просто импульс, ничего больше». Но я чувствовал другое. Ее дыхание рядом, тепло ее тела, которое все еще было мне знакомо и одновременно новым. Это было неправильно. И одновременно так, как должно быть. Она пошевелилась. Сонно пробормотала что-то и потянулась, открывая глаза. «Ты уже встал?» — спросила она с тихой улыбкой. Ее голос был мягким, как будто все шло своим чередом. Я поднялся на локти, стараясь скрыть внутреннее смятение. «Да», — коротко ответил я, отводя взгляд. «Как спалось?» Она вновь потянулась, будто пытаясь растянуть этот момент. Я не знал, что ответить. В моей голове не было подходящих слов. «Нормально», — наконец произнес я и встал с кровати. Она не стала ничего спрашивать, не зацепилась за мое сухое «нормально», как могла бы раньше. Просто поднялась, улыбнулась и начала приводить себя в порядок. Ее спокойствие сбивало меня еще сильнее. За завтраком было шумно. Олег говорил без остановки. Катя иногда перебивала его мягкими замечаниями, а Алина включилась в разговор, будто всегда была частью этой компании. Я сидел напротив нее и пытался сосредоточиться на словах Олега, но не мог. И вот она мне говорит: «Олег, ну куда ты столько покупаешь? У нас же нет детей, кто это будет есть?» Олег громко смеялся, рассказывая какую-то историю, но мои мысли снова возвращались к Алине. Я смотрел, как она улыбается, как она ловко поддерживает разговор. Как ее взгляд становится чуть теплее, когда Катя упоминает нашу дочь. «Кстати, как ваша малышка?» — вдруг спросила Катя, обращаясь к нам обоим. «Сколько ей сейчас?» 9 месяцев», — ответила Алина, прежде чем я успел открыть рот. Ее голос сразу стал мягче, теплее. Она такая живая. Все время тянет руки, что-то лепечет, улыбается. Как будто знает, что этим способна растопить любого. Катя улыбнулась и перевела взгляд на меня. Наверное, папа уже тает каждый раз, когда видит ее. Я почувствовал, как внутри все сжалось. Хотел было ответить коротко, но Алина снова опередила меня. «О, да», — сказала она, повернувшись ко мне с легкой улыбкой. «Она всегда оживляется, когда он рядом». Эти слова звучали так естественно, что я не сразу понял, как они задели меня. Не потому, что они были ложью, а потому, что я знал. Я почти не проводил с дочкой времени. Да, я замечал ее улыбки и ее попытки протянуть ко мне руки, но редко откликался. И сейчас, слушая Алину, я чувствовал что-то между стыдом и тоской. «А она уже что-то говорит?» — спросила Катя, не замечая моего молчания. «Только ма и па», — ответила Алина с гордостью. «Но она делает это так, будто понимает, что мы — ее мир». Я смотрел на нее, как она говорит об этом так легко, так естественно. Она всегда была хорошей матерью. Но что делал я? «Дети действительно чувствуют больше, чем мы думаем», задумчиво сказала Катя, обращаясь ко мне. «Даже если они еще совсем маленькие, они понимают, кто для них важен». Я коротко кивнул, стараясь не встречаться с ее взглядом. «Она любит, когда он держит ее на руках», добавила Алина, посмотрев на меня. Ее голос стал чуть тише. «Даже если это всего на минуту». Я почувствовал ее слова как удар. Когда в последний раз я действительно держал дочь? Не потому, что надо, а потому, что хотел. Катя перевела тему, снова заговорила с Олегом, но я уже не слушал. Эти слова Алины звучали у меня в голове снова и снова. Она любит, когда он держит ее на руках. И я понял, что даже не знаю, как это чувствуется. Быть для кого-то таким важным. Когда завтрак подошел к концу, я встал, стараясь не показывать своих мыслей, но внутри я знал. Что-то начало меняться. И теперь я уже не мог этого игнорировать. Мы ехали обратно домой, и я, крепче, чем нужно, держал руль. Дорога вроде бы привычная, но в голове все смешалось. Алина что-то говорила, рассказывала о дочке, о том, как она любит ее кормить утром. Как малышка тянет к ней ручки и улыбается. Ее голос был теплым, спокойным. Но каждое слово казалось мне укором. «Знаешь», — сказала она, повернув ко мне голову, «когда ты приходишь домой, она всегда замирает на секунду, а потом начинает тянуться к двери». Я мельком взглянул на нее, но ничего не ответил. «Она чувствует, что ты рядом, Казбек», продолжала Алина, будто не заметив моего молчания. «Даже если ты мало проводишь с ней времени, она все равно ждет». Я снова промолчал, но внутри меня шевельнулось что-то теплое. «Ждет? Эта маленькая девочка, которая только учится говорить, ждет меня?» Я всегда считал, что дети еще ничего не понимают. Но Алина... Она говорила так, будто чувствует каждую деталь. «Знаешь, чего мне иногда не хватает?» — продолжила она, глядя в окно. «Чего?» — спросил я, сам удивляясь, что мне действительно интересно. «Чтобы ты был с нами. Настоящий. Без работы, без отвлечений. Просто с нами». Ее слова прозвучали тихо, почти неслышно. Но в них было столько смысла, что мне стало не по себе. Я не ответил. «На что тут отвечать?» Я всегда считал, что делаю все правильно. Забота о семье — это про стабильность, про обеспечение, про порядок. Но сейчас, слушая Алину, я вдруг понял. Может, этого и правда мало? Когда мы подъехали к дому, на улице уже стемнело. Алина, как всегда, быстро выбралась из машины, и я пошел за ней. Дверь открылась, и на пороге появилась мама с нашей дочерью. Малышка стояла, чуть покачиваясь в своем ходунке, а потом, завидев Алину, радостно лепетнула что-то невнятное и протянула к ней ручки. Алина тут же склонилась к ней, прижав к себе. «Привет, моя хорошая», — прошептала она, гладя ее по головке. Я остановился на пороге, наблюдая за ними. Их близость была настолько очевидной, что я вдруг почувствовал себя лишним. Но потом малышка повернула голову, посмотрела на меня и замерла. Ее взгляд был серьезным, даже немного настороженным. Она будто не знала, что делать. «Это папа», — мягко сказала Алина, поднявшись и повернув ее в мою сторону. Дочка протянула ко мне руку, но неуверенно, будто боялась, что я ее не приму. Мое сердце сжалось. Я сделал шаг вперед, осторожно взял ее на руки. Она была такой маленькой, легкой. И все же в этот момент я чувствовал, как ее присутствие заполняет меня изнутри. Она смотрела на меня, а потом вдруг улыбнулась. Эта улыбка была такой простой, такой настоящей, что я не смог сдержаться и тоже улыбнулся. «Видишь?» — сказала Алина тихо, стоя рядом. «Она тянется к тебе». Я кивнул, чувствуя, как внутри что-то медленно тает. Это было новое, странное ощущение. Тепло, которое я не мог объяснить. Моя дочь смотрела на меня. Ее крохотная ручка сжала мой палец, и в этот момент я понял, что мне этого не хватало все это время. Не просто быть рядом, а быть частью. Я поднял глаза на Алину. Она смотрела на нас с такой мягкой улыбкой, что мне стало одновременно хорошо и тяжело. Как я мог не замечать этого раньше? Мы втроем стояли на пороге, и я вдруг понял. Я хочу быть здесь. Настоящим. Не только телом, но и сердцем.